Дорогие братья и сестры, мы приехали к вам из Краснодарского края, это Кавказ, город Апшеронск. Это юг России, где уже очень давно тепло, отцвели сады, и не просто тепло, уже жарко. Я пресвитер церкви, у меня семья, 6 детей. Церковь у нас немножко побольше вашей, 135 членов. Я хочу прочитать текст Писания, записан в послании к Колоссянам. 3 глава, 1 текст. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Братья и сестры, написано, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Так устроена наша жизнь, что мы с вами часто очень чего-то ищем. И когда мы что-то ищем, мы хотим из того, что ищем, извлечь пользу какую-то. Увидеть, какая в этом польза. Это правильно или не очень? Ну, к примеру, да, приближается пенсия. И размер пенсии зависит от 5 лет. Эти 5 лет можно взять из любого времени стажа. Лишь бы 5 лет были подряд. Правильно? Вы будете искать 5 лет, где самая низкая зарплата или где самая высокая? Самая высокая. Для чего? Чтобы польза была, да? Чтобы пенсия больше была. Это нормально или нет? Нормально. А чего здесь плохого? И я бы так искал. Но мне кажется, еще не скоро мне, но тем не менее я так же делал бы. И это правильно, это даже благоразумно. Братья и сестры, много мы по жизни что-то ищем, извлекая пользу. И это нормально. Вот написано, ищите горнего. Братья и сестры, как вы считаете, мы должны знать, ради чего мы ищем горнего? И ради этого горнего искать? Или это неправильно? Вот трудноватый вопрос. Кто-то правильно, кто-то неправильно. Вроде бы и хорошо бы. И кто-то думает, а вдруг какая-то корысть тут, да? Ну вот давайте я прочитаю текст Писания. Матфея, 19 глава. «И тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» Обратите внимание. Он говорит Христу, мы оставили все и последовали за тобой, что же будет за это нам? Как вы считаете, это хороший вопрос или нет? Ну вот Христос его не осудил. Мне кажется, если бы вопрос был плохой, неправильный, Христос бы сказал, корыстолюбивый ты, Петр, неправильно. А Христос ему сказал, когда на небе будем, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Знают они теперь, ради чего они домы оставили? Знают. Вот написано, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Братья и сестры, так хорошо бы нам знать, ради чего искать горнего надо или нет? Хорошо. Вот хочу сегодня, чтобы мы рассмотрели, ради чего нам нужно искать горнего. То есть, стоит искать горнего, хотя искать горнего – это нетрудно. Горнее – это что? Это небесно. Это небесно. Прочитаю книгу Откровения, 21 глава, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их». И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». и говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны». Братья и сестры, все, о чем я прочитал, как подпись: напиши, ибо слова сии истинны и верны. То, о чем я прочитал, где будет происходить? Там, где горня. Поэтому во всем этом открывается, ради чего нам нужно искать горнего. Ради чего стоит искать? Стоит. Написано: не будет слез. То есть на небе слез не будет. Братья и сестры, поднимите руку, кто никогда не плакал. И я не могу поднять. Так вот жизнь проходит на земле, что бывают слезы. У кого-то они бывают часто, у кого-то бывают реже. Но тем не менее, жизнь на земле – это жизнь со слезами. Братья и сестры, а Христос слезы имел или нет? Тоже. Вот для всех жителей планеты Земля присущи слезы. Христос услышал о том, что Лазарь умер, пришел чуть-чуть попозже, как хотелось людям, а его встретила Марфа, а потом Мария, плачет: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат наш». И плачет. Написано: Иисус прослезился. Братья и сестры, а на небе написано: слез не будет. Однажды закончилось собрание, я выхожу во дворе, стоит сестра и горько-горько плачет, рыдает. Мне же стало страшно, я думал, кто-то, наверное, у нее умер. Во время собрания она не плакала, а вдруг я подхожу к ней: сестра Лида, что случилось? Она говорит: дочь заболела. Но мне так легко стало, слава Богу, не умерла. Нет, она выздоровела и родила еще несколько детей. Но я посмотрел слезы. И бывает не просто, бывает град слез, много слез, много слез. Это земля. Написано, а на небе слез не будет. Нам не хочется плакать. Иногда стыдно, что мы плачем. Но порой удержать слезы очень трудно. Почему? Потому что это жизнь на земле. Есть один христианский псалом: «Лишь там найду покой я, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос». Поэтому на небе слез не будет. И поэтому это преимущество тех, кто будет на небе. Еще ради чего небо нужно достигать, искать горнего. Написано: не будет болезней. Не будет болезней. Братья и сестры, как вы считаете, или как видите из Писания, Христос болел когда-нибудь или никогда не болел? Ну вот знаете как, есть два мнения. Я о нем рассуждать не буду, я просто зачитаю тексты Писания. Вот смотрите, написано: «Муж скорбей и изведавший болезни». В моем представлении, он знал, что такое болезнь. Не понаслышке, он знал ее из личной жизни, изведавшей болезни. Братья и сестры, мы с вами тоже болеем. И я уверен, что каждый из нас в какой-то степени болел и в какой-то степени болен. Просто степень бывает разная, и болезни тоже. Это планета Земля, это жизнь на земле. Адам с Евой жили в раю, они не болели. Но потом написано: в болезни, а потом пошли болезни. Нам болеть не хочется. Мы стараемся вылечиться сразу. Я не думаю, что есть среди нас те, кто заболел и думает: так мне и надо, дай Бог побольше и подольше, и полежать еще, и в больницу попасть, а потом еще что-нибудь, а потом при смерти побыть, да? Конечно, вдруг мы заболели, и мы начинаем сразу что-то думать. Молимся об этом, молимся. Что-то предпринимаем, бывает. И нормально. Нам не хочется болеть. Мы против этого. Мы не хотим. Но это жизнь на земле. Написано, на небе болезни не будет. Болели люди и 1000 лет назад, и 2000 лет. Однажды заболел один человек и слег. Он вставать уже не мог. Он был парализован. Конечно, что-то ему пытались помочь, но понимали, никто ему не поможет. Потом 4 человека взяли постель его и понесли. Поднялись на кровлю, разобрали и опустили. И опустили ко Христу. Почему? Потому что он был болен, а так хотелось быть здоровым. Это земля. Однажды я был на Украине в одной церкви, и после служения были мы в семье одной и ночевали. И вот Западная Украина, все разговаривают на языке таком, понять иногда даже трудно. А мальчик 7 лет, он по-русски разговаривает настолько чисто, настолько правильно. Я не могу понять, приемный, не похоже, что приемный. Все они на лицо похожи одного отца и мамы. Но мне стало интересно, я спрашиваю, откуда ты так русский знаешь хорошо? И тогда мама рассказала, она говорит, примерно 1 год назад заболел сустав, бедро. Ну вот, тазобедренный сустав. Заболел, он стал хромать. Потом уже все, слезы. На проверку, в больницу. Врачи проверили, оказывается, сустав стерся. И вот сустава уже нету, просто трется об ткани, мышцы. Это страшная боль. Ребенку 6 лет. Чем помочь? Вставить искусственный рановато, потому что ребенок растет. Растет. И кто-то им подсказал, нужно поехать туда, Южная Украина, там близко к России, там все говорят по-русски, на украинском почти никто не понимает. Там есть один врач, он вам даст совет. И вот они приехали туда, и врач им сказал, если выдержите, то я вам помогу. Маленького мальчика 6-летнего привязали к постели, и он пролежал лежа в постели 9 месяцев, привязанный. Конечно, это было море слез, это было море скорбей, слез и ребенка, и матери, когда она смотрела, тут взрослый, день пролежать трудно, а ребенок, ребенок. Но через 9 месяцев он встал и пошел. А спустя 1 год он уже просто бегал и прыгал. Хотя родители ему запрещали, смотри, тихонько сломаться сможет, может. То есть он нарос. Ну, при помощи там лекарств еще каких-то, нарос. Но я послушал историю, я рассказал кратко ее. Без слез ее было трудно слушать. Когда мать передавала скорби, которую она испытала за 9 месяцев, ей казалось, лучше бы я лягла. И пролежала. Лучше бы у меня так было, чем у ребенка, которому всего 6 лет. Это скорби. Братья и сестры, написано, а на небе болезней не будет. Когда Бог проводит через скорби очень большие, болезни, а потом за верность и искренность и чистоту жизни дает благодать. Братья и сестры, трудно нам бывает на земле, написано, а на небе болезни не будет. Поэтому стоит нам искать горнего. И еще одна мысль. Написано, там не будет разлук. Там не будет разлук. Братья и сестры, как вы помните, или как вы считаете, у Христа разлуки на земле были или нет? Какие? Лазарь умер. А вот еще брат сказал очень хорошую мысль. Отче, для чего ты оставил меня? Умирают там дальние наши, там, ну, в конце улицы кто-то, да? Да, мы знали, поскорбели. Но разлука большая не у нас, у родных, а вот у Христа с самым близким разлука. Отче, для чего ты оставил меня? Братья и сестры, разлуки бывают на земле. И нередко мы об этом слышим. Иногда мы сердцем испытываем разлуку. Нам перенести порочен трудно, потому что разлука с близким. Однажды Христос приходит в город Наин. Он уже знал, что там разлука у женщины. Конечно, море слез. И Христос, видя разлуку, помог. Он показал этим, что на небе умирать не будут. Там не будет разлук. Там будем всегда вместе. И всегда будет прекрасно. Однажды я посетил город Беслан. Посетил школу. Об этой школе знает весь мир, где сотни погибших детей. А потом я оказался на кладбище. Это кладбище именно для тех, кто погиб в той школе. Там не 20 и не 50, там было море могил. А когда я зашел в школу, спустя время, ну как все это случилось, там было как будто бы все было вчера, там ничего специально не трогали. Конечно, трудно было там ходить, особенно читать надписи, когда кто-то писал: «Мама, прощай! Мама, прости меня! Мама, мы никогда с тобой больше не увидимся!» И вот читаешь надписи, и сердце разрывается. Ты прекрасно понимаешь, что несколько времени назад это писали дети, потому что они уже понимали, рядом погибший, и вот здесь погибший. А через несколько минут будет он. Хотя бы что-то оставит для мамы. Это разлуки. Написано, а на небе их не будет. На небе мы будем всегда и вместе. И с нами будет Бог. Мы будем с Ним. Почему? Потому что на небе все прекрасно. Братья и сестры, это преимущество тех, кто, живя на земле, ищет горнего. Он его достигнет. Это будет на небе. И еще последняя мысль. Время летит очень быстро у вас. Написано, он будет обитать с нами. Братья и сестры, он будет обитать с нами. Вот однажды Петр сказал такие слова: «Хорошо нам здесь быть». Братья и сестры, и мне кажется, нам сегодня хорошо. И вот когда мы вместе, конечно, хорошо. А когда еще у нас свободное открытое сердце, тогда еще лучше. А вот представьте себе, что сам великий Бог, творец всего, и вот мы с Ним. Я уверен, лучших мгновений в жизни мы никогда не испытаем. Эти самые лучшие мгновения будут на земле. Он будет обитать с нами. Наша жизнь проходит здесь. Суета, заботы, хлопоты. И часто бывает в жизни христианина притупляется вот это чувствование, что я буду с Богом. Бывает, суета захлестывает так, что христианин, смотришь, свободно пропустил собрание, свободно пропустил какое-то служение, доверенное ему. Почему? Потому что притупилось это чувство, что я буду с ним обитать, а вот для этого нужно искать горнего. Однажды вечером я уже лег отдыхать, слышу, на телефон сообщение пришло. Я открываю и читаю: «Брат Сергей, отлучайте меня, я уже не могу быть христианкой». Я не знаю, как спала она, но я спал плохо. А потом я встретился с ней, побеседовал. И я понял, нет, она член церкви по сей день, что люди, может, не часто, но бывает, не дорожат вот этим небом. Готовы на мелочах разменять небо, разменять присутствие Бога, участие в церкви там на небесах. Братья и сестры, а Он для нас великое приготовил. Он будет обитать с нами. Жизнь наша проходит очень быстро. Вот мне в 38, кто-то скажет, а ты молодой еще, да? А я вот смотрю на себя, и мне почему-то страшновато. Вот 38, а ведь сделано что? Почти ничего. А уже 38 пролетело. И если так пролетят еще 38, да, если Бог жизнь продлит, будет ли много сделано? Ну, а если столько жизни не будет на земле, сколько успею сделать? Поэтому, конечно, искать горнего, пока мы живы, нам нужно. А это значит, если ты ищешь горнего, тогда ты будешь участником чего? Будешь участником неба, где слез не будет, где написано не будет болезней, где написано не будет разлук, и он будет обитать с нами. Есть один христианский псалом, мне он очень нравится. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Братья и сестры, стоит или нет? Стоит. Давайте мы по жизни приложим старания, чтобы нам каждый день искать горнего, то есть небесного, что мы сделаем для неба, чтобы нам жить для него. Аминь.